Только все не так просто. Где суть искать? Сквозь миллионы вопросов уйти, сбежать. Выкрой, что играет время до конца порога. Yeah.